Глава 7. Превентивный удар. Психология алкоголика слишком предсказуема. Окончательно убедился Влад, когда суббота ушел в запой после похорон Сидора. Точнее, невостребованного мертвеца вместо него. Авсеев поручение, правильнее сказать, просьбу Велесова исполнил быстро, вечером того же дня. Ведь пожилые пьяницы, спускающие много денег на спиртное и мало на еду, очень похожи внешне. Поддатая жена Клименко сходу опознала в неизвестном теле собственного мужа. Достаточно того, что одежда принадлежала ему. Женщина ее не спутает ни с чьей другой. Столько лет стирала и видела перед глазами. А раз труп в белье супруга, значит, это он и есть. Кому придет в голову переодевать старого умершего человека вплоть до потертых трусов? Забродский оплатил достаточно солидные похороны, поминки, на которых сам знатно напился, открыв хоть и недолгий, но очередной запой, после тысячного обещания не пить. Через несколько дней ночью в квартире Велесова раздался телефонный звонок. «У аппарата!» – быстро поднял трубку Влад. Звонил суббота. «Братан!» «Привези лекарства и пожрать на свое усмотрение, только пошустрее». Из зала вышла заспанная, взволнованная Даша. «Что стряслось?» «Ерунда», — отмахнулся бандит. Звонок авторитета удивил и насторожил Влада. «С чего бы? Вдруг ловушка, и он специально столь поздно выманивает меня к себе, дабы пристрелить?» «Даш, я номерок запишу, если часам к 7 утра не вернусь, наберешь его и скажешь. Велес застрял на выходных. Положишь трубку. Уяснила?» «Объясни ты, наконец, что произошло?» Сильнее испугалась девушка. «Ничего, перестраховка. Спи, будильник на 5:30 поставь и помни о моей просьбе». Красильников, сложив в пакет бутылку водки, вина, еды из холодильника и видеокассеты, собрался к Кирилловичу. «Останься дома», – задержала его Савичева перед дверьми. «Прошу». «Не могу. Все хорошо. Не успеешь проснуться, я рядом окажусь. Целую». Валера жил недалеко, в том же пролетарском районе, в частном секторе на отшибе, по улице Котовского, дом 37. Пройдя в гости к шефу, помощник первым делом выложил в прихожей на тумбочке пистолет. Не принято ходить к старшему с оружием. «Не обессудь, Валер», — принялся оправдываться гость. «Динамовские шалят, неспокойно. Ночью без ствола не по себе». «Давай пакет», — отмахнулся суббота. Забродского страшно трусило, он боялся каждого шороха. Не смог сам наполнить стакан выпивкой, пришлось ему помогать. «Вина сначала нацеди, все равно первая порция уйдет в очко. Прошу, тихо, не шуми!» Когда Валере полегчало, он завел разговор о делах. «Чего там динамовские? Старшего своего скинули, теперь на другие территории зарятся? Ты уж расскажи, а то я не в курсе дел в своем городе. Что там в городе? У меня в группе, созданной лично, вот этими руками, Вели знает гораздо больше, чем я сам». «Мы пока с ними держим нейтралитет», — не обратил внимания помощник на тонкий намек недовольства босса. «А береженного Бог бережет. Ты сам последнее время меня к себе не подпускаешь. Честно признаться, удивился, что позвонил сегодня». «Ай!» — налил водки на два пальца суббота. Принятое вино несколько сбило тремор с его конечностей. «Не трусись, все путем. Много ты взял на себя, Влад, очень много. Хозяйничаешь в группе, парней начал переделывать, какую-то мафию строить в обход меня. Ты же болеешь часто, что начал преобразование, ты извини, чего они, как шпана? Времена меняются, нужно идти в ногу с модой, быть солиднее. Разве я хуже сделал? Лучше, лучше, базара нет, только говори окружающим завтрашнего дня, все новшества делал с моей подачи, идеи по управлению бригадой исключительно мои, сам бы ты никогда подобного не придумал, уяснил?» Грозно приблизился авторитет к собеседнику. «Конечно, так-то лучше, что касается «я тебя отдалил», давай по-честному, тому есть причины, сам говоришь. Динамовские старшего скинули. Нет, понимаю, ты о подобном не помышляешь. Все равно. Сегодня пью последний день. Завтра отхожу. Форму приду, тогда помозгуем, что с тобой делать. Наказать бы по-хорошему за самоуправство. Да успокойся, добро помню. Тебя и пальцем никто не тронет, обещаю. Найдем выход. Выход есть всегда. Забродский не видел во Владе конкурента опасности, был слишком самонадеянным. Думал, лет 10 Велес и мыслей против меня не сможет плохой допустить. Умен? Да, связи в ментовке хорошие. А против меня? Слабак. Сам прекрасно это понимает. «Кассет тебе новых принес», — поднялся помощник и полез в пакет. «Сам смотрел фильмы знатные, особенно этот», — потряс упаковкой Влад. «Про вампиров, жуть». «Правильно, завтра на отходниках гляну». «Блин, бодуны жесткие ждут, страшно и представить. Ты меня не беспокой дня 2-3, если понадобится, сам наберу». Перед уходом домой Велесов сложил видеокассеты возле телевизора по порядку. Знал, суббота станет включать их по очереди. Не будет, как Даша, перебирать. У Валеры привычка, если начал смотреть кино, досмотрит до конца. Неважно, нравится оно ему или нет. Поэтому «Салемских вампиров» Владислав положил в конце. На обратном пути юный рэкетир несколько раз вслух повторил слова Забродского. «Выход есть всегда. У тебя его только, придурка спитого, нет». Следующим днем Авсеев подвез Клименко к указанному агентам месту. Мужичок долго жаловался, что ему не дали написать или позвонить соседке. Из каталажки домой. Спалили одежду под предлогом, она завшивленная. На деле капитан нарядил в нее неопознанный труп. А он те шмотки очень любил и так далее. Велесов, чтобы не светить Сидора лишний раз, отвел того в укромное место. Порядочно напоил и начал постепенно обрабатывать. «Дядя Сидор, такой расклад. Валера вас потерял. Сильно расстроился, в запой ушел». «Плохое дело, 100 раз ему говаривал, не пей, будешь як я». «Да-да, чего вас сюда и привел? Давайте Кирилловича обрадуем, а лучше разыграем». Клименко – большой любитель различных шуточных представлений, за что в свое время был нередко бит товарищами. «Это мы завсегда! Чего делать треба?» «Секунду!» – полез парень в карман. «Смотрите, какую штуку ребята подарили!» «Капа с длинными клыками!» «Як у вурдалака?» – с интересом крутил мужик зубы в руках. «Точно! Валерий сейчас фильмы станет про вампиров смотреть. Когда он к окну подойдет, я вам знак подам. Вы выскочите с капой во рту, хлопните шарик воздушный и закричите: «А вот и я!» Мужичок рассмеялся, представив себе, насколько суббота испугается. «Давай, це весело! Еще налей маленько!» Вечером шутники затаились во дворе субботы. Влад правильно рассчитал время. К моменту их прибытия Валера крутил по видику салемских вампиров. Угадал Велес и со вторым пунктом. Когда пошли кадры с летающим упырем за окном, всего боящийся с похмелья Забродский встал с дивана и отправился закрывать форточку. В этот момент выскочил покойный Сидор зубами монстра. Хлопнул большой воздушный шарик и крикнул: «Я воротился!» Истощенное долгими пьянками сердце авторитета не выдержало. Кириллович, схватившись за штору, рухнул на пол, повалив на себя багету. «Ты чего наделал?» – подбежал к окну Владислав. «Да, я...» «Ладно, перешутили мы с тобой. Вон, в сортире скорее спрячься. Сейчас я его на кровать положу, потом скажу, будто с бодуна приснилось, а то обоим головы оторвет». «Конечно!» – побежал в уличный туалет Сидор. «Тихо там сиди, я позову». Влад пробрался в дом через другое окно позади дома, мысленно заклиная: только бы умер, иначе придется добивать». Забродский лежал с открытыми глазами, лицо напряженное, словно тужится, язык наружу. Велесов плохо соображал в медицине, прислушался к дыханию, вроде не дышит, поднес зеркальце к носу, не потеет. Злоумышленник отправился в подвал, отыскал тайник, где лежал ключ от дачи субботы. Там должен храниться общак группы под присмотром его хранителя, математика. Главное, чтобы не успели перепрятать. Здесь же, в коробочке, нашелся пистолет Макарова в кобуре с запасной обоймой. Валера рассказывал однажды пьяный, будто выиграл шпалер в карты у пьяного горе-вояки. Оружие Влад прихватил с собой. Действовал парень аккуратно, но без перчаток. Наследить не боялся. Во-первых, труп в доме не криминальный, на вид. Во-вторых, ни для кого не секрет. Вересов здесь частый гость. Перед уходом снова осмотрел тело, теперь уже бывшего шефа. Мертв. Труп начал синеть. Фух, часть дела в кармане, самое сложное впереди. Ну и ночка сегодня выдастся, на всю жизнь запомню. Скорее бы закончить. Справлюсь. Как говорит наш президент, главное начать. Влад позвал из туалета Клименко. «Як Валерка там?» Испуганно поинтересовался вмиг протрезвевший Сидор Николаевич. «Спит», — соврал Влад. «Я его разбудил, стаканчик налил», — думает, ему приснилось. «Ой, хорошо, а то я испужался. Гарно, шо место подходящее для этого. Страх есть куды скидывать. А мне не найдется еще налить?» «Конечно, с вами за компанию выпью. Сам перепугался. Вот так пошутили». «Зато весело!» – приободрился мужичок. Вересов завел Клименко за железную дорогу, в лесополосу, на заранее подготовленную поляну, где за камнем хранилась самодельная водка из метанола и иного опасного для человека яда от насекомых, для пущего и более быстрого эффекта. «Крепкая, сам делал!» – похвастался Влад. «Как вы любите, такое сейчас в магазинах не купишь». «У-у, в магазинах не водка, саки одни, цеди». Бандит налил складной стакан Сидору до краев, капнул себе в рюмку, чокнулся с собеседником и, сделав вид, что выпил, ловко вылил отраву на землю. Благо, научился у наперсточников различным махинациям руками. Мужичок допил паленку в течение часа, а то и больше. Это удивило Влада. Ну и здоровье у мужика. Через некоторое время Николаевич начал жаловаться на зрение. «Не бачу ничего. Казачок, ты где?» «Здесь, все нормально. Сегодня затмение луны. Хоть глаз кали. Где-то фонарик был. Сейчас найду». «Давай, я прилягу пока, подремлю». И заснул. Навсегда. «Руки придется кровью запачкать». Воспроизводились в голове Влада слова явления. Пока прибирал место криминального распития. Он скинул бездыханное тело Клименко в вымытую дождевой водой яму. Днем, когда планировал избавляться от свидетеля, думал изначально закопать труп Сидора. Потом решил, лишнее. Здесь мертвеца никто не увидит долго, а когда, если обнаружат, снова запишут в неопознанные. Что могут при вскрытии найти следы ядов, отравитель не переживал ни капли. Во-первых, никто не станет заморачиваться из-за подобной находки. Во-вторых, в то время какой только гадости не добавляли в самодельную водку алкаши. Почистив место преступления и обставив все так, будто Клименко пил в лесополосе один, Влад отправился в Пролетарский район, где угнал на время запорожец. Еще подростками с Игорем они часто брали ту машину покататься, позже возвращали. Дед Боря ругался, но не обижался. Не то что заявлений в милицию не писал, даже родителям парней не говорил. Хороший мужик. Заведя машину с толкача, Велес поехал за город на сады искать общак банды и его хранителя, математика. Оставив ЗАЗ-968 в паре километров от садоводческого товарищества «Шахтер», Владислав пешком дошел до нужного домика. Погулял вокруг него. Тишина. В торцевое окно пробивался тусклый свет настольной лампы. Стоило убедиться, что математик в домике один. Признаков прочих лиц, кроме хранителя, злоумышленник не обнаружил и тихо открыл входную дверь ключом из тайника субботы. Давид Моисеевич находился в средней комнате, что-то писал, сутулившись над столом, часто поправлял очки. Верный признак, сильно нервничает. «Гостей не ждали?» – напугал профессора Влад. «Вы откуда взялись?» – возмутившись, вскочил крохотный старичок со стула. «Валера послал, за деньгами». «Не лгите, молодой человек, что вы задумали?» Велес не ответил, молча сделал шаг навстречу хранителю общака. Так, все, ваше поведение возмутительно. Сию секунду звоню хозяину. Не получится. Давид Моисеевич ощутил угрозу. Он доверял интуиции и понимал, от парня ждать хорошего не следует. Почему не получится? Заикаясь, спросил математик, не зная, как потянуть время. Суббота у меня дома, обстоятельства изменились, начинается война с динамовскими. Валера приказал забрать общак. Наберите его. Если Валерий Кириллович подтвердит ваши слова, несомненно, я обязан подчиниться. Это исключено. По злому взгляду Велеса мужчина прекрасно понял. Шефа нет в живых. Он мертв? Раскусил, хитрец. Погрозив указательным пальцем, вытащил Влад пистолет из-за пояса. Да, сердечный приступ. Допился суббота. «Ты его убил!» «Я знаю, ты!» «Говорил Валерий тысячи раз держаться от тебя подальше!» «Ты вурдалак, нежить, Асмодей!» «От тебя могильным холодом так и веет, так и веет!» «Глаза демонические, Асмодей!» «Твоя правда!» Поднял Влад ПМ на математика. «Нет!» Резко изменил хранитель общака поведение. «Подождите, молодой человек, я от испуга. Разве два мудрых господина не сумеют договориться? Убийство, насилие – атрибут дураков». «Деньги? Где? И бухгалтерия субботинская теперь моей банды? Где? Там же, в подвале?» «Да, да, все на месте, копеечка к копеечке, колечко к сережке, все на месте. Пойдемте, я покажу. Вы знаете, достаточно сложно вести дела столь большой группировки. Я вам нужен, Владислав, простите, не знаю вашего отчества». «Зови меня Велес». «Как угодно, Велес, без меня вы не разберетесь во всем. Я готов работать с вами, окажусь безгранично полезен. Честно признаться, Валерий Кириллович последнее время меня самого не устраивал. Слишком много пил, уж с вами дела пойдут в гору». «Ага, именно поэтому ты ему за меня пел гадости». «Чепуха, такого не имело места быть, уверяю». Спустившись в глубокий, хорошо укрепленный подвал, эхо страха перед ядерной войной США, математик принялся доставать из различных тайников сумки с деньгами, бумагами и прочее. «Я помогу разобраться, вы же мудрый человек, что вам даст моя смерть?» «Знаю, зачем ты пел в субботе про меня, ой, знаю!» – покачал Влад пистолетом. «Деньги воровал! Власть тебя не особо интересует, а вот наличные, золото, сам процесс кражи, да, це твое. Валера бухал, никого к общаку не подпускал, кроме тебя, а здесь недавно и меня посвятил в дела. Ты понял, рано или поздно я допру о махинациях, потому решил меня отдалить от Забродского. Хватит врать, терпеть не могу». «Да, я говорил ему плохое, но никогда не крал, и сейчас клятвенно заверяю». «Я же сказал, не врать, ты упустил шанс на жизнь». «Нет», — поднял руки Давид Моисеевич. Влад дважды нажал на спусковой крючок. Выстрелы последовали мгновенно, слившись в один гул, отчего душегуб едва не выронил пистолет из рук. Подвал небольшой, стены бетонные, хлопок получился слишком громким. Не ожидал убийца такого эффекта. В ушах зазвенело. «Третий на сегодня. Не многовато ли? Или субботу брать в счет не следует? Формально я его не убивал лично». Думал Влад, обыскивая дом мертвого математика, вообще дачу субботы, на предмет личных заначек криминального бухгалтера. Отыскалось немало, все-таки крысил хранитель общака у Забродского прилично. Ну да, свое он получил. Чтобы погрузить добро из домика, Велесу пришлось делать три ходки. На горизонте маячил рассвет, следовало поспешить. «Что с телом в подвале? Ладно, пусть пока лежит, там прохладно, не протухнет. Сейчас других, более важных дел хватает». Подающий надежды преступник, разбив общак на части, временно спрятал их в разных тайниках. Большую долю заначил настолько надежно, что сам, если хорошенько выпьет, не сможет найти. Малую порцию денег и побрякушки оставил недалеко, на протяжении вытянутой руки, для текущих расходов. Велес осознавал, это ерунда. Деньги храниться должны в иных местах и не лежать, а работать. О том подумает позднее. Попервой сойдет. Личные средства математика отнес домой. Надо к нему на квартиру наведаться. Там наверняка много интересного и ценного. Интересно, почему Давид наворованное у субботы прятал, хоть и на левой, но все же даче самого Забродского? Вероятно, действовал по принципу: хочешь надежно спрятать, делай это на видном месте, где никто не догадается искать. Прокручивал Влад мысли. Вернув запорожец, пропажу которого никто не заметил, Велесов отправился к теперь уже, как он надеялся, своему первому помощнику, Севастьянову. Машинист долго не открывал дверь, отдыхал после бурной ночи с горячей путаной. «Чего случилось?» – зевая, поинтересовался Паша. «Суббота. Допился. Сердце». Сон с братка мгновенно улетучился. «Серьезно? Жив?» «Нет. Короче, собирай ребят, объявляем аврал. Всех на уши ставь». «Погоди, растолкуй, ты уверен, что суббота откинулся? А общак, математик где?» «Выходи на улицу, быстро. Бегло объясню, что знаю. Я мигом». Севастьянов выбежал минут через 5, аж майку надел наизнанку. Спешил. «Битым будешь? Не удивил. Рассказывай». «Звонил Валера позавчера ночью, я аж обалдел. Ходил к нему в гости, он совсем плохой был. Сердце уже побаливало. Жаловался суббота на математика, типа деньги крысит и прочее. Сказал, как в форму придет, будем решать. Извинялся за то, что сомневался во мне, что отдалил от себя». «Ну-ну-ну-ну-ну». Копируя интонацию героя из фильма «Иван Васильевич». «Чего? Вчера звонит часов 6, говорит, мотор барахлить не могу. Я ему скорую вызывай. Ни в какую. Таблеток попросил срочно притаранить. Я галопом бросился в аптеку, а когда пришел до субботы, не открывает. В окно посмотрел, он на полу лежит, язык вывалил, глаза открытые, синий весь». «Погоди, ты уверен, что он сам, а не наш Моисеевич ему помог?» «Вряд ли. Кириллович ведь жаловался на сердце». «И чё? Может, травил Давидыч шефа потихоньку? Тебя как раз поэтому суббота и развел». «Не знаю, не думал об этом. Времени не подвернулось на философию. А поссорил он из-за другого. Валера подозревал, математик тырит средства из общака». «И ты еще сомневаешься? Точно Моисеевич Кириллыч окончил. Где он? У него же все бабки наши, давай искать». «Не надо, уже нашел и...» «Убежать он хотел с чемоданами». «Я так понимаю, ты ему не дал этого сделать». Выжидающий посмотрел Павел на Велеса. Тот спокойно продолжал. «Надо тело прибрать по-тихому, у меня выбора не имелось другого. Пристрелил. Сейчас жалею, сгоряча замочил его, следовало связать, попытать. Вдруг правда, он в субботу, того. Да и черт с ним, ублюдком, общак. В надежном месте». «Фух, не пугай так. Ладно, собираю наших, часа за 2 управлюсь». «Надо кого-то на место субботы назначать», — сочувственным голосом простонал Влад. «Проголосуем. Деньги, смотри, у меня. Я ни на что не намекаю, но...» «Другой кандидатуры нет. Поддержим тебя. Я аж зуб давал». «Когда соберешь всех на нашем месте, позвони. Всю ночь словно ошпаренный мотался, плюс пострелял. Посплю хоть часик». «Без базара. До скорого». «Надо и тебя завалить от греха подальше», — подумал душегуб относительно машиниста. «Пока рано. Пусть поживет». Вернувшись домой, Велесов долго мыл руки. Взволнованная Даша расспрашивала его. «Где был всю ночь? Что стряслось?» Бандит не отвечал, не слушал. Он продолжал отмывать ладони, уже натер их грубой мочалкой. «Довольно!» – выключила Савичева водопроводный кран. «С ума сошел? Кровь скоро пойдет. Чем ты так вымазался, что целый час руки моешь?» «Краской. Дачу красил в субботе. Подвал, точнее». «Да, руки чистые теперь. Я посплю пойду. Когда позвонят, разбуди. Только обязательно разбуди. Все вопросы потом, вечером». Кандидатуру Влада на роль старшего поддержали все авторитетные люди в группировке. Теперь он полноправно стал лидером вместо покойного субботы. Велес понимал, много тех, кто его недолюбливает, и без серьезных чисток, колоссальных преобразований внутри банды никак не обойтись в недалеком будущем. Новый авторитет заверил присутствующих на сходке, что выяснит точно по своим каналам, сам умер суббота или ему кто помог. Пообещал, с сего момента все начнет меняться в лучшую сторону. Бригада продолжит расти, расширять сферы влияния в городе и далеко за его пределами. Главное не расслабляться, не допустить войны с динамовскими и гулаевскими. А если она начнется, обязательно победить. После похорон субботы многие парни, набравшись на поминках спиртного, загремят в милицию, и Влад вытащит их всех из обезьянника, чем дополнительно укрепит собственный криминальный вес. На очередной встрече с Овсеевым Велес заметил: капитан на иголках, его раздирает любопытство, а задавать вопросы не решается, не принято. «Спрашивай, чего уж там», — улыбнулся новый криминальный авторитет. «Суббота умер сам, сердце не выдержало. Эксперты говорят, вследствие сильного испуга. Думают, после запоев белочку поймал и не выдержал организм. Я смутно представляю, что ты сделал, а сложить картину не могу. Фантастика, мистика, сказка. Куда делся Сидор? Я ж его тебе отдал аккурат в день смерти Забродского». «О, товарищ капитан, вам пить надо меньше, а то повторите подвиг Забродского, не дай бог. Похоронили мы Клименко пару недель назад». «Я серьезно, и я не шучу, могу могилу показать. Забудь, он на кладбище, во всех смыслах». «Страшный ты человек, оказывается. Скажи одно, войны между вами не произойдет в городе?» «Вот, вопрос по делу. Нет, не думаю. В конце концов, именно для этого меня Патрушев и вербовал в банду. Чтоб войн не случалось и беспредела преступного. Если и вспыхнут потасовки, сведем все к тихим небольшим конфликтам, чтоб вам не дошкурять». «Верю. Генерал в выходные приезжает, приглашает тебя на дачу. Ввиду последних событий, вам есть о чем поговорить». «Да, сам хочу с ним встретиться. Давно пора. Ладно, пойду. Дел полно еще. Подруга сегодня в Ростов уезжает. Проводить надо». «Добро. Кошкам своим подъездным пожрать купить не забудь», — усмехнулся Боря. «Точно», — вполне серьезно спохватился Влад. «Совсем забыл про моих маленьких с этой суетой. Спасибо, что напомнил. Обязательно куплю». Гость прибыл в ту ночь, когда Влад проводил Дашу на автобус. Теперь он оказался в превосходном настроении, размахивал кувшином с вином, расплескивая красный напиток по кабинету, хвалил душегубца. «Порадовал, потомок, лишь больше боялся. Ты поступил мудро, праведно, мы довольны». «Да ладно, без вашей помощи я бы не справился». «Забудь о скромности, мой юный друг. Скажи, а если бы он не ушел в небытие от твоей задумки с испугом, как тогда ты поступил?» «Не знаю. В любом случае, тот день последний для субботы. Я бы его убрал. Просто обязан был сработать на опережение». «Ни слова, музыка доставляет удовольствие слышать из твоих уст подобные верные речи. Говори, говори больше, потомок. Я тщеславен, горд тобой. Мы горды